Анжелика Кауфман. Годы жизни 1741-1807. Курсив. Немецкий живописец и график. Представитель классицизма. Писала портреты Гёте 1787. Сентиментально чувствительные, мифологические, исторические, религиозные и бытовые сцены. Картина «Вышивальщица». Конец курсива. Когда женщина одарена столькими талантами и красотой, как наша героиня, то ей редко удается добиться чего-то путного. Однако имя Анжелики Кауфман многое говорит подлинным ценителям живописи, ибо в свое время она была очень знаменитым художником, заказать портрет которому считалось престижным. Девочка родилась в семье немецкого художника Иоанна Иосифа Кауфмана на захудалом постоялом дворе в маленьком французском городке Туре, ибо отец был склонен к перемене мест. 11 месяцев Анжелику перевезли в Италию, где наконец-то семья осела надолго. Богато одаренная натура девочки проявилась очень рано. С 6 лет Анжелика начала рисовать, да и трудно было удержаться от того, чтобы не взять в руки уголек или кисточку, проводя целые дни в мастерской отца. Иоанн Иосиф Кауфман не отличался особыми талантами живописца, и обделенность природы стремился восполнить трудом, с детства он приучал и дочь к каждодневной изнуряющей работе. Страница 116. Анжелика была чрезвычайно привязана к отцу, потому что он заменил ей подружек и детские развлечения и учителей. Часами девочка упражнялась в живописи, а иногда это маленькое красивое существо с папкой рисунков заходило на богатые виллы, чтобы продать свои работы и помочь семье. Трудно было отказать столь очаровательному ребенку, и однажды даже местный епископ согласился позировать Анжелике. Старый Кауфман отлично сознавал, что талант дочери позволит ей достичь гораздо большего, чем удалось это ему самому, и потому не жалел ни средств, ни сил для шлифовки таланта Анжелики. Во-первых, они предприняли длительное путешествие по Италии. По мнению отца, эта благословенная страна могла стать для девушки источником вдохновения, как и для великих мастеров Возрождения. Во-вторых, старик по-прежнему уповал на изнуряющую работу и не разрешал Анжелике ни часа развлечений. Девушка была покорной дочерью, и только однажды ее натура взбунтовалась. Безусловно, читатель угадает, если подумает, что это была любовь. Странствуя по свету, но ведя замкнутый образ жизни из-за запретов отца, Анжелика все-таки умудрилась познакомиться с молодым музыкантом. Девушка была одарена от природы удивительным голосом. Парень умолял Анжелику бросить живопись, отца-тирана и посвятить себя пению, уйти с ним. Для девушки наступили дни мучительных сомнений. Впервые она не могла посоветоваться с отцом. Впервые в ее размеренную жизнь вошли смута и нежелание работать. Решить сама эту жизненную проблему Анжелика не смогла и отправилась к духовнику. Конечно, тот посоветовал ей остаться с отцом, забыть о греховной карьере певицы и выбрать более благородную стезю живописца. Одни влюбленности в творчестве художницы осталась картина, на которой изображен Орфей, пытающийся увести Эвридику из ада. Черты навсегда покинутого любимого она придала своему живописному герою. Есть еще одно полотно — сама Анжелика между двух муз — музыки и живописи. Обе зовут ее, но она склоняется ко второй. Итак, выбор состоялся, и больше, казалось, ничто не мешало таланту девушки. Действительно, она остро почувствовала веяние галантного века с его стремлением к игре, подражанием, с его ленивым полумраком и уютными креслами, с его кукольными пастушками и золотистыми будуарами. Вскоре слава молодой художницы долетела до Миланского дворца, куда она и была приглашена. Двор был пленен мастерством Анжелики, желающие занимали очередь, чтобы заказать у нее портрет. Девушка, упоенная поклонением и славой, с успехом воспроизводила поверхностный и модный в то время стиль блестящего французского двора, работая с пастелью. Пастушье платье, писк сезона, атласные туфельки, шляпа с лентами на напудренном парике, куколка, окруженная массой поклонников — вот портрет Анжелики того времени. Смерть матери заставила семью вновь покинуть насиженное место и отправиться на этот раз в родную Браганцу. Однако здесь отец с дочерью прожили недолго. Кому нужны были нарисованные пастушки, если вокруг полно настоящих? Анжелика едва успела закончить фрески для приходской церкви, как отец решил уехать ко двору графа Монфорт, где для девушки была работа. От веселого двора Монфорта она отправилась в Рим. Здесь она познакомилась с Иоанном Иоахимом Винкельманом, немецким историком искусств, который имел огромное влияние на современные умы. Анжелика тоже поверила его учению. Наконец-то у девушки появился первый сторонний учитель. Винкельман исключительно высоко отзывался об одаренной художнице. «Мой портрет для одного друга сделан исключительной личностью, одной немецкой художницей. Она очень сильна в портретах. Ее имя — Анжелика Кауфман». В Риме девушка познакомилась со многими лондонцами и, увлекшись их рассказами о родном городе, решила попытать счастье в Туманном Альбионе. 22 июля 1766 года Анжелика прибыла в Лондон, где ее ждал настоящий успех. «Королева всего два дня как приехала. Лишь только ей будет лучше, я буду ей представлена», — писала девушка отцу всего лишь через месяц после приезда. На следующее лето старик Кауфман переехал к дочери. Почти 20 лет прожила Анжелика в Лондоне. Здесь она написала портрет английской королевы, датского короля Христиана. От заказчиков не было отбоя. Окутанные дымкой загадочности лица на ее картинах полны, если не красоты, то во всяком случае очарования. Салонная художница Анжелика Кауфман имела успех, как и женщина, покоряя мужчин прекрасной фигурой, свежим цветом лица и наивными живыми глазами. Многие современники отмечали магические взгляды художницы и ее оригинальность. На Анжелику даже обратил внимание президент Английской академии художеств Рейнольдс. Он предлагал девушке разделить его судьбу, богатство и славу, но Анжелика испугалась гениальности Рейнольдса. Она понимала, что такому таланту жена должна принадлежать всецело, а в ней еще не угасло желание собственного самоутверждения. Женихи, однако, не убывали, и однажды мастерскую Кауфман посетил меценат, приобретавший картины художников за баснословно высокие цены граф Хорн. Даже привыкшие к восторгам зрителей, Анжелика не смогла удержаться от довольной улыбки, слушая лестные отзывы графа о своем творчестве. Вскоре Хорн сделал ей предложение. Казалось, личное счастье наконец-то улыбнулось знаменитой художнице. Блестящий молодой человек, принятый в самых уважаемых домах Лондона, богатый, обаятельный светский лев. Только старик Кауфман сразу же не взлюбил жениха, но у него не было права второй раз встать дочери поперек дороги, поэтому, скрипя зубами, он постарался промолчать. Вскоре граф тайно явился к Анжелике и в полном отчаянии поведал ей, что его подозревают в серьезном политическом преступлении, в котором он, конечно, не виноват, и ему грозит позорная смерть. Только невеста может спасти графа, немедленно с ним обвенчавшись, ибо только имя Анжелики Кауфман заставит королевскую семью, нежно любящую художницу, внимательно разобраться со случаем ее мужа. Наивная девушка, неискушенная в интригах, не сталкивавшаяся с подлостью, любила графа и поверила ему сразу. Семейная жизнь, однако, не задалась. Граф требовал немедленно покинуть город. Он часто не являлся домой и вообще вел себя довольно странно. На вопрос Анжелики отвечал истериками и грубостью. Все закончилось тем, что женщина вынуждена была переселиться обратно к отцу. Вскоре Анжелика узнала правду. Муж ее был авантюристом и жил под разными вымышленными именами. Последнюю свою фамилию он взял после того, как некоторое время служил у настоящего графа Хорна в Германии. На прощание муж выманил у Анжелики 300 фунтов. 10 февраля 1768 года состоялся их развод. Пережив личную трагедию, художница замкнулась в себе и перестала бывать на светских раутах. Только небольшой круг интеллигенции продолжал интересовать ее по-прежнему. Клопшток писал одному из своих друзей: «С некоторых пор я почти влюблен в одну немецкую художницу в Лондоне, Анжелику Кауфман». Наша героиня все больше думала о возвращении в Италию. Отец стал совсем стар и часто говорил, что хочет умереть на земле, когда-то взрастивший его. Только одно заботило Кауфман — Анжелика оставалась совершенно одинокой. Отец сам позаботился о достойном человеке для своей дочери. По настоянию старика Анжелика вышла замуж за посредственного венецианского художника, которому к тому времени исполнилось 50, Антонио Цукки. В Италии в 1783 году Кауфман умер, а Анжелика с мужем поселились в Неаполе при дворе королевы Марии Каролины. Но и здесь ей тяжело было жить, бесконечно эксплуатируя свое мастерство и создавая похожие один на другой портреты придворных. Новое место жительства, Рим, подарил ей встречу с главным человеком своей жизни, с Гёте. Великий поэт по достоинству оценил оригинальность и богатый внутренний мир художницы. Долгое время их связывала нежная дружба. Анжелика писала портрет Гёте, но он не удался и остался незаконченным. Мастерства Кауфман не хватило, чтобы передать гениальность немецкого титана. Уходил в прошлое галантный век. Вместе с ним старилась и медленно угасала Анжелика Кауфман. Одинокая, забытая всеми, она умерла на руках своего дяди 5 ноября 1807 года.